Над доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологе берег лениво наползала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью. А омытый дождями прибрежный лес за доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны. Дня через три после отъезда Григория явился в хутор татарский Митька Коршунов. Приехал он не один, его сопровождали двое сослуживцев по карательному отряду. Видно, немалую службу сослужил Митька войско Донскому, будучи в карательном отряде. За зиму был он произведен в вахмистры, а затем в подхорунжие, и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться в карательном отряде, от человека требовались иные качества. Жестокость, свойственная Митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнуздываема, чудовищно возросла. Там, где уставший от крови и чужих страданий неврастенник офицер не выдерживал, Митька только щурил свои желтые мелкой искры крапленые глаза и дело доводил до конца. Таким стал Митька, попав из казачьей части на легкие хлеба в карательный отряд. Появившись в хуторе, он, важничая и еле отвечая на поклоны встречавшихся баб, шагом проехал к своему куреню. Возле полуобгоревших задымленных ворот спешился, отдал поводья калмыку, широко расставляя ноги, прошел во двор. Сопровождаемый калмыком Силантий молча обошел вокруг фундамента, кончиком плети потрогал слившийся во время пожара отсвечивающий бирюзой комок стекла, сказал охрипшим от волнения голосом: «Сожгли, а курень был богатый. Первый в хуторе. Наш хуторной сжег Мишка Кошевой, он же и деда убил. Так-то Силанте Петров пришлось проведать родимую пепелищу. А с этих Кошевых есть кто дома?» – с живостью спросил тот. «Должно быть, есть. Да мы повидаемся с ними. А за раз поедем к нашим сватам». Он ехал по безлюдной улице, и в желтых кошачьих глазах его, присыщенных и холодных, не было и следа недавней взволнованной живости. Подъезжая к Мелеховскому базу и никому из спутников не обращаясь в отдельности, негромко сказал: «Так-то встречает родимый хутор. Пообедать и то надо к родне ехать. Ну-ну, еще потягаемся». Пантелей Прокофьевич ладил под сараем лобогрейку. Завидев конных и признав среди них Коршунова, пошел к воротам. «Милости просим», — радушно сказал он, открывая калитку. «Гостям рады, с прибытием». «Здравствуй, сват, живой, здоровый. Слава Богу, покуда ничего. А ты никак уж в офицерах ходишь? А ты думал, одним твоим сынам белые погоны носить?» – самодовольно сказал Митька, подавая старику длинную жилистую руку. «Мои до них не дюжи, охочи были!» – с улыбкой ответил Пантелей Прокофьевич и пошел вперед, чтобы указать место, куда поставить лошадей. Хлебосольная Ильинична накормила гостей обедом, а уж потом начались разговоры. Митька подробно выспрашивал обо всем, касающемся его семьи, и был молчалив, и ничем не выказывал ни гнева, ни печали. Будто мимоходом спросил, остался ли в хуторе кто из семейства Мишки Кошевого, и, узнав, что дома осталась Мишкина мать с детьми, коротко и незаметно для других подмигнул Силантию. Гости вскоре засобирались. Провожая их, Пантелей Прокофьевич спросил, «Долго думаешь прогостить в хуторе?» «Да так, дня два-три. Матерь-то повидаешь?» «А это как придется. Ну, а за раз далеко отъезжаешь?» «Так, повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем». Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатилась молва. Коршунов с калмыками приехал, всю семью Кошевого вырезали.